Ух, здорово! Эй, Лев, давай сделаем так. Кто поднимет вон того слона и донесет его до банановой пальмы, тот и будет самым сильным. Договорились? Я принимаю твой вызов, ничтожный зверяк. А ну, слон, садись на меня, приказал лев лесному великану. Слон удивленно посмотрел на льва. Он неторопливо вылез из ручья и послушно уселся ему на спину, даже крякнув от удовольствия. Тогда царь зверей поднатужился, немного приподнял толстокожего гиганта над землей, а потом вдруг зашатался и повалился в грязную лужу. Слизай! Слон издал победный клич, медленно поднялся и опять залез в ручей, окатив льва ледяной водой. Настала очередь крылохвостика. Он облетел вокруг слона три раза, пощупал его толстую шкуру, подергал за хвост и даже заглянул в хобот, а потом забрался на него и жалобно запричитал. «Ах, я несчастный! Что же мне делать? Видно, придется теперь всю жизнь гоняться за мухами. Бедный я, бедный! Пойдем, слоник, хоть бананов поедим напоследок!» Слон опять покорно вылез из ручья и направился прямиком к банановой пальме. Он сорвал своим длинным гибким хоботом связку спелых плодов и протянул ее динозаврику. Крылохвостик обрадовался и сразу же ожил. Он снял толстую желтую кожуру с самого крупного банана и с наслаждением откусил от него большой кусок. Крылохвостик опять выиграл! Зашумели звери. Как это выиграл? Динозаврик чуть не поперхнулся бананом. Да, брат, ты силен. Я не смог даже приподнять слона, когда ты его между ног пронес. Правда? Я выиграл! Ура! Алис, я выиграл! Он соскочил на землю, облетел поляну пять раз, окунулся с головой в ручье, прошелся колесом по траве и, наконец, уселся на плечо к девочке. Ты проиграл, царь зверей. Иди к воробью и проси у него прощения. Не пойду. Что хочешь, требуй от меня, маленький брат, но к воробью не пойду. Царь зверей должен держать свое слово. Держи слово, царь, держи слово, царь, загудели звери и окружили его плотным кольцом. Лев выдержал твердый взгляд девочки. Он медленно поднялся, вскинул высоко вверх свою гордую голову и громко произнес. «Я царь зверей, и я держу свое слово. Я попрошу прощения у воробья». И он важно направился к березовой роще, откуда уже давно доносились птичьи голоса. За ее спиной пронесся одобрительный гул, и вся звериная семья двинулась следом за своим владыкой. Глава 13. Лев и воробей. Желтогрудая пташка сидела на нижней ветке белоствольной красавицы и насвистывала какую-то грустную песенку на своем птичьем языке, когда лев обратился к ней. Где воробей? Цвики-цвик, цвики-цвик, воробей вон на той березе. Я провожу тебя, царь зверей, цвики-цвик. И она полетела, распевая на весь лес. Цвики-цвик, цвики-цвик, лев идет к воробью, цвики-цвик. Птицы, услыхав это, заволновались и заметались по роще. Царь зверей идет к воробью, царь зверей идет к воробью, послышалось со всех сторон. Печушки сразу же притихли и попрятались в листве деревьев. А лев важно подошел к березе и с чувством собственного достоинства обратился к воробью. «Я царь зверей. Я пришел попросить прощения за то, что оскорбил тебя и все твое птичье племя. Вы, птицы, очень нужны чудесному лесу, особенно сейчас. Я прошу вас вернуться. И он преклонил гордую голову перед маленькой птахой. Чик-чирик, чик-чирик, я принимаю твое извинение, царь зверей. Чик-чирик, чик-чирик, птицы вернутся в чудесный лес. Чик-чирик, чик-чирик. Цвики-цвик, цвики-цвик. Царь зверей попросил прощения у воробья. Цвики-цвик. Воробей простил царя зверей. Цвики-цвик. Мы возвращаемся в чудесный лес. Чудесный лес. Цвики-цвик, цвики-цвик, цвики-цвик. Новость эта тут же облетела всю березовую рощу. В пернатом царстве начался невообразимый переполох. Птицы порхали с ветки на ветку, кружились под облаками, скакали по траве, на все лады обсуждая радостную весть. «А вы слышали, что сам царь зверей просил прощения у воробья?» — трещала любопытная сорока. «Наш воробей велик!» — многозначительно произнес филин. «Мы возвращаемся в чудесный лес! Мы возвращаемся в чудесный лес!» — запели ласточки. «В лес! В лес! В лес!» — подхватили попугаи. И тут Алис увидела, как стаи сов, грачей, зябликов, дроздов поднялись в небо и веселым роем понеслись к чудесному лесу. Дружно и смело набросились они на хищных гусениц, страшных пауков и вредных мух. И прямо на глазах лес начал преображаться. Сначала он покрылся нежной, едва заметной зеленой дымкой, потом на лужайках несмело зазеленела трава, появились прекрасные цветы и залили ягоды. Вернулись грибы и трудолюбивые пчелы, зажужжали над лесными угодьями. Крошечные эльфы возвратились на свою поляну и начали хлопотать по хозяйству в пестрых цветочных домиках. И вот уже птицы свили свои гнезда и вывели первых птенцов. И нескончаемой вереницей потянулись в лес звери. Во главе их гордо выступал лев. Медведи и жирафы, гиены и обезьяны, ежи и носороги, тушканчики и пумы не спеша шли следом за своим царем. А завершал торжественную процессию уже знакомый нам серый слон. «Тру-ду-ду-ду-ду!» Радостно трубил он на всю округу. «Звери идут! Звери идут!» Тру-ду-ду-ду-ду. Как же хорошо вокруг! Кар-кар-кар! Вдруг, откуда ни возьмись, пролетел совсем низко над девочкой черный ворон. Девочка испуганно отпрыгнула в сторону, а ворон резко взмыл вверх и скрылся в облаках. Глава 14. Пожар. Опять черный ворон. Он следит за нами, крылохвостик. Надо найти краски, пока злой волшебник не нарисовал что-нибудь ужасное. Краски-то краски. И вдруг сильный порыв ветра сбил его с ног. Крылохвостик несколько раз перевернулся в воздухе и со всего размаху врезался в столетний дуб. Бабах! Ой-ой-ой! Что это было? Кажется, ураган начинается! А вокруг уже бушевала стихия. С каждой секундой ветер крепчал и становился все мощнее и мощнее. Вот под его напором стали гнуться деревья. Затрещали сучки, и листья с огромной скоростью понеслись по воздуху. Небо заволокло черными тучами. Солнце пропало из виду. В лесу начался невообразимый хаос. Звери разбежались по своим норам и плотно захлопнули все окна и двери. Птицы замолкли и притаились в густой траве. Эльфы закрылись в цветочных домиках. Алис схватила крылохвостика и только хотела спрятаться с ним в огромном дупле дуба, как вдруг яркая вспышка молнии прорезала тьму, осветила. Ах, что это? Молния! Она такая яркая! И тут ветер утих так же неожиданно, как и начался. Алис растерянно огляделась по сторонам. Все стало на свои места, как будто Еще минуту назад ничего и не было. Крылохвостик осторожно слез на землю с рук девочки. Как тихо! Да, все это очень странно и непонятно. Ой, смотри, яблоня горит! Алис взглянула на муравьиную скалу и обомлела. На самой вершине горы полыхала огнем священная яблоня чудесного леса. Молния поразила ее в самое сердце. Огромное зарево залило все вокруг. Запахло гарью, над лесом поползла дымовая завеса. Это проделки черного ворона. Это он все нарисовал. Зловолшебник хочет погубить священную яблоню. Крылохвостик, давай скорее тушить пожар. Тушить пожар? Я... Ой, боюсь. Я загорюсь. Или задохнусь. Или со мной что-нибудь еще случится. Нет уж. И он, сломя голову, понесся к глубокой яме и спрятался на самом ее дне. Ну ты же такой храбрый, Крылохвостик. Вон, как со львом расправился. Да кто был лев? А это же пожар. Нет, я боюсь. Как хочешь. Тогда я буду тушить священную яблоню одна. Алис побежала к лесному ручью. Она зачерпнула своей черной ковбойской шляпой воду и помчалась к муравьиной скале. Девочка быстро забралась на гору и вылила воду на пламя. Она так увлеклась работой, что даже не заметила, как все лесные жители подоспели к ней на помощь. Каждый, как мог, боролся с огнем. Птицы гасили его крыльями и приносили воду в клювах. Зебры забрасывали пламя землей. Лошади тушили пожар хвостами. Белки закидывали яблоню еловыми шишками, а косолапые медведи засыпали песком. Но огонь не сдавался. Он перекидывался с ветки на ветку и разгорался с новой силой. Нам не справиться! А где мой друг слоник? У него такой хобот! Лучше любой пожарной машины! Да он в два счета огонь потушит! Так-с, наверное, он еще в лесу! Крылохвостик выскочил из ямы и со всех ног бросился в чащу. Динозаврик носился по лесу, заглядывая под елки. Он искал слона в кустах и под корягами, забирался на деревья, даже щупал в траве, пока, наконец, не обнаружил его мирно спящим под большим лопухом в канавке возле старой березы. Ах, вот ты где, лежебока! Священная яблоня горит, а ему и дела нет! Ну же, просыпайся, Соня! Пойдем скорее тушить пожар! И он изо всех сил потянул слона за хвост. Тот недовольно заворчал, потом зашевелился и нехотя вылез из канавы. Быстрее! Слоник, быстрее! Так мы с тобой до вечера не дойдем! Слон не спеша подошел к ручью и набрал полный хобот воды. Молодец! Теперь поднимайся на гору! Покрикивал на слона динозаврик, нетерпеливо летая вокруг него. Слон добрался до скалы и стал медленно забираться наверх. Топ-топ-топ. Крылохвостик не выдержал. Он начал толкать слона сзади, тянул его за хобот и беспрестанно похлестывал ивовым прутиком. Быстрее же! Быстрее, тебе говорят! Иди ты, неповоротливый! Он даже попытался поднять слона за уши. И вот, наконец, толстокожий гигант стоял на вершине. Он поднял свой хобот высоко вверх и направил его на священную яблоню. В ту же секунду мощная струя воды полилась на дерево, и огонь, наконец, потух. Победно затрубил на весь лес слон. Ура! Это я его привел! Молодец, слон! Вдруг он замолк на полуслове.